раньше приходить на свои уроки. В последний понедельник мы ждали почти 15 минут. Но мы только сидим вместе. Сидим и молчим, словно воды в рот набрали. Потом расходимся по своим классам и играем своим педагогом. Иногда я представляю себе, что она заходит в мой класс, когда я играю лунную сонату. Ее так очаровывает моя игра, что она начинает подыгрывать мне на скрипке. Этого никогда не было, это только плоды моего воображения. Толчок им, возможно, дало то, что я никогда не видел ее скрипки и не слышал, как она на ней играет. Кто знает, может, у нее в футляре вовсе не скрипка, а блок флейта. И тогда, значит, ее зовут не Исабелле, а просто Кари. Все это я пишу к тому, что не знаю, как бы я поступил, если б она неожиданно взяла меня за руку и глубоко заглянула мне в глаза. И уж вовсе не знаю, что бы я сделал, если бы она начала плакать. Меня вдруг поразило одно открытие. Оказывается, я всего на 4 года моложе, чем был мой отец, когда встретил апельсиновую девушку. Я понимаю, как он был сбит с толку. «Ты белка», — сказал он. «Да, я тебя очень хорошо понимаю, отец. Продолжай свой рассказ». После той короткой встречи в кафе я начал систематически и целенаправленно искать апельсиновую девушку. И опять прошло много дней, а я не видел ее даже мельком. Не стану посвящать тебя в подробности моих поисков и рассказывать о допущенных мною ошибках. Этот список был бы слишком велик. Но я все время размышлял, анализировал и однажды пришел к такому выводу. Оба раза я видел апельсиновую девушку в понедельник. И как только я не подумал об этом раньше. И апельсины были единственным явным следом, который мог привести меня к ней. Откуда были эти апельсины? Ведь в магазинах во Фрогнере тоже продаются апельсины. Да, но насколько они сочные, сладкие, или, если на то пошло, дешевые? Я думал так. Если человек придирчиво относится к таким вещам, он будет покупать апельсины на большом фруктовом рынке, например, на Юнгс Торгет. В то время это был единственный по-настоящему большой рынок в Осло, где продавали фрукты и овощи. Особенно если ему требуется несколько килограммов в день. Купив апельсины, он садится в трамвай на Стургата и едет домой во Фрогнер, особенно тот, у кого нет денег на такси. И еще одна деталь привлекла мое внимание – коричневые бумажные пакеты. В обычных овощных магазинах фрукты отпускают в пластиковых пакетах. Кажется, только на Юксторгет все овощи и фрукты кладут в такие большие бумажные пакеты, какие были у апельсиновой девушки. Это была лишь одна из моих многочисленных теорий, но 3 месяца подряд я приходил на Юнгсторгет, чтобы купить фруктов и овощей. Мне, студенту, было совсем не вредно немного улучшить свой рацион. В последнее время у меня появилась нехорошая тенденция есть слишком много жареных сосисок с салатом из раков. Нет необходимости описывать жизнь, бурлившую на Юнгсторгет. Ты это можешь сделать не хуже меня. Попробуй представить себе таинственную девушку в анораке, которая стоит перед ларьком и торгуется, пытаясь купить подешевле 10-килограммовый пакет апельсинов, Или попытайся представить себе эту же девушку, которая уже уходит с рынка, неся обеими руками тяжелый бумажный пакет. Все остальное просто забудь, всех остальных, хотел я сказать. Но видишь ли ты ее, Георг? И в первый, и во второй раз, когда я был на рынке, меня ждало разочарование. Но в третий понедельник я увидел в самом конце рынка оранжевое пятно. Да-да, это была девушка в оранжевом анораке. Она стояла перед одним из фруктовых ларьков и набирала апельсины в большой бумажный пакет. Я протолкался через рынок,